Дэвид Юм. Примечание. Юм, Дэвид. 1711-1776. Английский философ, историк, экономист. Знаменитый английский философ Дэвид Юм остался холостяком. Он сделал однажды предложение понравившейся ему девушке, но получил отказ. Друзья Юма и любимой девушки вмешались в дело и вскоре сообщили философу, что девушка переменила решение. «Я также переменил», — ответил Юм, — «но только в том смысле, что жениться уже не хочу». Этим дело и кончилось. В Париже Юм имел большой успех у женщин, хотя вовсе не был красавцем. Этим он был обязан графине Буфлёр, с которой перед тем находился в переписке, и которая ввела его в лучшие дома Парижа. Переписку с нею он поддерживал до самой смерти. В одном из его писем мы находим: «Не прошло еще и 3 месяцев, как я вас оставил, и уже жду не дождусь, когда же я буду иметь счастье снова увидеться с вами. Мне бы хотелось не покидать Парижа и быть в стороне от всяких обязанностей, кроме одной, исполнения которой мне было столь сладко и приятно — культивирование вашей дружбы и пользование вашим обществом. Вы спасли меня от полного равнодушия к миру и людям.